Глава 28. В кабинете Джефф стоял около стола. Приятно было ощущать под рукой что-то прочное. Это убеждало, что он не спит, а Джефф сейчас очень нуждался в таких ручательствах. Нельзя получить тяжелой банкой по голове и не ощущать в голове некоторого тумана. А Джеффу казалось, что некоторые из его недавних ощущений вполне могут быть следствием умственного расстройства. Энн сидела на ручке кресла и нежно смотрела на Джеффа, словно мать на ребенка, выздоровевшая после трудной детской болезни. Она тоже осознавала, что случилось нечто необычайное, но одно она знала твердо. Вот человек, которого она любит. Это тоже было странно, но не вызывало ни малейших сомнений. «Как вы?» – спросила она. Джефф провел рукой по лбу, издалека доносились слабые крики пленных зануд. «Ошарашен!» «Не удивляюсь. Это была самая большая неожиданность в моей жизни. Когда миссис Моллой ударила вас банкой по голове?» «Когда я вдруг понял, что вы меня целуете. Вы правда меня целовали? Или это был дивный сон?» «Нет, я вас целовала». «Я думала, вы умерли». Джефф помолчал. Они приближались к сути дела. С этого мига ему надо было очень внимательно следить за ее ответами. «Да? Думали, я умер. А что изменилось теперь, когда вы видите, что я жив?» «Ничего». «И вы не жалеете, что я уцелел?» «Ничуть». Лоб Джеффа все еще не вполне разгладился. «Не понимаю. Что вас смущает?» «Ну, — сказал Джефф и снова умолк. Наконец он понял, в чем затруднение. «До последнего времени вы вели себя так, будто я вам не совсем нравлюсь». «Так и было. А теперь? Меня словно подменили, да?» «Неужели я вам нравлюсь?» «Очень». «Вы одумались?» «Одумалась». И снова Джефф замолчал. От ее ответа на следующий вопрос зависело все. «Вы часом меня не любите?» «Люблю». «О, Господи!» «Сама удивляюсь. Это нахлынуло на меня, когда миссис Моллой ударила вас банкой». Глаза у Джеффа зажглись. В голове по-прежнему стоял звон, но и душа звенела от радости. «Да здравствует миссис Моллой!» – вскричал он. «Я не всегда одобрял ее привычку бить людей тяжелыми предметами по голове, но сейчас я кричу: да здравствует милая маленькая особа!» Окончательно разрешив сомнения, он привлек Энн к себе. Наступило долгое молчание, нарушаемое лишь глухим ропотом зануд. «А что это за шум?» – спросила Энн, поднимая голову. «Не знаю», – отвечал Джефф, снова привлекая ее к себе. «Какая разница?» «Никакой, просто любопытно». Джефф быстро поцеловал ее 11 раз подряд. «Учтите», — сказал он, — «я все равно в это не верю». «Пора бы уже». «Нет, я и на секунду не обманулся. Я точно знаю, что скоро снова проснусь в ледниковом периоде и услышу от тебя: да? Ты даже не представляешь, что это такое». Энн скрикнула: «Бедный мой ангел! Я была очень гадкая. Еще до конца не оттаял». «Прости, я не знала своей силы, и все-таки ты это заслужил». «Если ты будешь обращать меня в лед всякий раз, как я этого заслужу, то меня ждет мрачная жизнь». «Больше не буду. Что бы ты ни сделал, я скажу себе, это всего лишь старый болван Джефф. Он ничего не может с собой поделать, но у него есть свои хорошие стороны, и я его люблю». «Не знаю, сознаешь ли ты, что легко могла меня потерять. Ты бы развернулся и полюбил другую?» «Конечно, нет. Как я мог полюбить другую после того, как увидел тебя? Я хочу сказать, что еще немного твоего холода, и я стал бы как тот малый в Эксельсиор. Впрочем, куда тебе? Ты же не слыхала про Эксельсиор?» «Слыхала». «Удивительная вещь – это твое домашнее образование, прямо как память твоего дяди. И иногда сработает». «На этот раз сработало», – горько сказала Энн. «Да, кстати, а что с ним случилось?» «Не знаю. Он ушел. Ну почему бы ты стал, как тот малый в Эксельсиор? Ты бы начал бродить со знаменем? Я бы пропал в пурге. На следующее утро сенбернары нашли бы меня под снегом, а я бы лежал безжизненный и прекрасный. Ну уж прекрасный. Ты так считаешь? Определенно. И слава богу. Что ж, может быть, ты и права. Хотя ты видишь меня не в лучшем виде. Мужчина, которого прихлопнули как муху, теряет часть привлекательности. И все же я тебя понял. Простое, честное лицо. И ничего более. Правильно. Бедные девушки. Мечтают о прекрасном принце, а получают кого-то вроде меня. А я не жалею. Ничуть, ничуть. «Энн, мой ангел!» — сказал Джефф с чувством. «Если бы ты знала, какой ты ангел, ты бы не поверила!» Объятие, последовавшее за этими словами, одобрил бы сам лорд Авенхэм. Наконец Энн высвободилась из рук Джеффа. Вид у нее был немного задумчивый. Она вздохнула. «Знаешь, — сказала она, — жизнь сурова!» Джефф не мог с этим согласиться. «Ничуть! Не желаю ничего слышать против жизни! Она прекрасна!» «О чем это ты?» «Молые уехали с нашими бриллиантами». «Ну и что?» «Ты что, не расстроен?» Джефф взглянул на нее озадаченно. «Не понимаю. Ты же сказала, что любишь меня». «Да, припоминаю что-то такое». «И выйдешь за меня замуж?» «Да, выйду». «И ты думаешь, что я буду убиваться из-за каких-то бриллиантов?» «Я просто сказала, что жаль. Разве ты не предпочел бы жену с приданым?» «Ты знаешь, что такое приданое?» «Конечно!» «Удивительно! Домашние уроки истории, классической литературы!» «Ты предпочел бы жену с приданым?» «Конечно, нет!» «Что деньги?» «Не будь у нее ни гроша, честная, милая английская девушка достойна составить пару знатнейшему из людей страны!» «Счет в банке не помешает английской девушке быть такой же честной и милой!» «При всей любви к дяде Джорджу, я бы с радостью огрела его банкой по голове. Милостью прошу. Вот и он. Уверен, у него отыщется еще одна банка». Лорд Авенхэм всегда ступал тяжело, и глаза у него нередко были стеклянные. Но сейчас Джеффу показалось, что походка его еще тяжелее обычного, а глаза еще стекляннее. В целом, если не считать того, что лицо его было покрыто угольной пылью, не вполне уместной на траурной церемонии, он выглядел так, словно только что похоронил лучшего друга. Энн, как любая женщина, заметила прежде всего телесный изъян. «Милый дядюшка, что ты сделал со своим лицом?» – скричала она. Взгляд лорда Авенхэма из стеклянного стал горящим. Было ясно, что его гнетут какие-то тягостные воспоминания. «Это не я, а подлая тварь Трампер!» Он кидался в меня углем. «Углем?» – удивился Энн. «Углем. Очень удобно кидаться», – заверил Джефф. «Вообще полезная вещь. А за что?» «Или он не объяснил?» «Ему не понравилось, что я целую миссис Корк». Весь вечер Энн не покидала ощущение, что она спит и видит сон. Сейчас оно еще усилилось. «Ты поцеловал миссис Корк? Зачем?» «Я хотела, чтобы она вышла за меня замуж». «И, естественно, — объяснил Джефф, — твой дядя ее поцеловал. Когда хочешь на ком-то жениться, поцелуй — первое дело. Ну, взять хотя бы нас с тобой. Если бы ты меня не поцеловала, я, может быть, и не сделал бы тебе предложение. Я был на перепутье». Энн строго взглянула на него. «Не знаю, сознаете ли вы, Джиджи Миллер, — сказала она, — что вам грозит серьезная опасность снова услышать от меня «да»? Ты уже пробовала, и видишь, что вышло. Я совсем не то жалкое существо, которое сжималось под твоим взглядом сегодня вечером. Ты не представляешь, как смелеет человек, узнав, что ты его любишь». Он повернулся к лорду. «Не обращайте внимания, любовная воркотня. Мы помолвлены». «Лопни, кочерышка, неужели?» «Да, она одумалась». «Миссис Корк, насколько я могу заключить по вашему виду, нет». «А что же случилось? Что, не смогли ее уломать?» «Все пошло не так. Я открыл дверь, а она вышла, я ее поцеловал. А вам не пришло в голову сказать, что вы и есть пропавший лорд Авенхэм? Нет, а что? Но она могла удивиться, что ее целует дворецкий. Об этом я не подумал. Лорд Авенхэм, понимающе кивнул. Вот, наверное, почему она решила, что я пьян, и велела пойти мне и проспаться. Наверное, поэтому. Да это и не важно, потому что она выходит за этого Трампера. Оттого он и кидался в меня углем. Кончилось тем, что она меня уволила. Сказала ей плевать, что там в договоре, и если лорд Авенхэм подаст на нее в суд, она обратится в палату лордов. Впрочем, вряд ли я стану с ней судиться. Было бы из-за чего. Энн, которая столкнулась с обычной трудностью, подстерегавшей в диалогах Авенхэм-Миллер, воспользовалась короткой паузой, чтобы вставить свое слово. «Бедная Энн!» – сказала она. «Бедное маленькое дитя! Что ждет эту милую девушку с чокнутым мужем и полоумным дядей?» «Джефф!» «Да, моя радость! Поскольку ты кажешься мне чуть более нормальным, чем дядя, не объяснишь ли ты, что здесь происходит?» «Объясню!» «Ты видишь перед собой, — начал Джефф, — белейшего человека в мире. Нет, в данных обстоятельствах это не подходит. Я хотел сказать, что твой дядя — герой. Он собирался жениться на миссис Корк, чтобы вернуть тебе утраченное состояние». «Дядя Джордж!» — вскричала Энн, совершенно сраженная. «Все в порядке, дорогая, — сказал лорд Авенхэм. — Ничего другого не оставалось. Ноблес оближ, понимаешь? Ноблес оближ!» Он так явно любовался собой, что Джефф пожалел о своих словах. Как часто искренняя хвала неоправданно кружит голову. Он поспешил внести свои коррективы. «Хорошо вам тут стоять, как Сидни Картон!» – холодно сказал он. Сидни Картон – герой повести о двух городах Диккенса. Он добровольно пошел на гильотину вместо другого. «Самопожертвование не потребовалось бы, будь у вас хоть унции больше мозгов, чем на бильярдный шар!» «Выбирайте слова, Джефф!» – обиделся лорд Авенхэм. И Энн, видимо, согласилась. «Этот Миллер, – сказала она, – не весь что о себе думает. Наглый, заносчивый тип, каких я на дух не выношу!» Джефф стоял на своем. «А я сказал на бильярдный шар!» И не отступлю от своих слов. Почему этот болван не положил бриллианты в банк? Ты назвал моего дядю болваном? Да. Наверное, пора было кому-то это сказать, промолвила Энн. Впрочем, ты же знаешь, он же не доверяет банкам. Ну, конечно. А если человек не доверяет банкам, он, естественно, не хочет, чтобы банку достались его бриллианты. Не понимаю, чем банки хуже, чем у Молоев. «Согласна». Лорд Авенхэм не участвовал в разговоре. Заявив протест, он по обыкновению ушел в себя. Подрагивание бровей показывало, что мозг его трудится. Теперь он вынырнул из забытия с громким «Лопни, кочерышка!» «Минуточку!» – вскричал он. «Сейчас, сейчас, Джефф!» «Милорд?» «Продолжайте, пожалуйста, говорить в банке». «В банке?» «Он просит говорить в банке», — объяснила Энн. «Да? Хорошо. В банке, в банке, в банке. Долго еще?» — спросил Джефф. «Вот что я вам скажу», — объявил лорд Авенхэм. «Я серьезно сомневаюсь, что положил бриллианты в табачную банку. И все же слова «в банке» очень важны, как и слово «пруд». А пока не говорите со мной. Я хочу подумать». Он впал в прострацию, и Джефф повернулся к Энн. «Я люблю тебя», — сказал он. «Это хорошо», — отвечала Энн. «И буду любить тебя всю жизнь. Лучше и лучше. Ты знаешь, что муравьи бегают быстрее в жаркую погоду?» «Быстрее кого?» «Быстрее других муравьев в холодную, вероятно». «Ты не обманываешь?» «Нет». «Это правда?» «Чистая правда. И я люблю тебя». Лорд Авенхэм тяжело поднялся с кресла. Все его лицо – брови, нос, глаза, подбородок и верхняя губа – лучилось удовольствием. Даже уши слегка подрагивали от восторга. «Я знал, что вспомню!» – сказал он. «Я никогда ничего не забываю начисто. Надо было только дать мне время. Бриллианты целы, они в банке. Правда? – вскричал Джефф. В каком банке? – воскликнула Энн. Да не в каком, а в какой? В лодочной банке, – сказал лорд Абингхэм. Не знаю, известно ли вам, но скамейка в лодке зовется банкой. Я все отчетливо помню. Был чудесный весенний день. Я гулял по берегу и просто из любопытства заглянул в лодку. Под банкой. Оказалось, что-то вроде ящика. Я сходил за бриллиантами и спрятал их там. Он вышел в стеклянную дверь. Энн с надеждой взглянула на Джеффа. «Думаешь, они там?» «Конечно, нет». «Ты пессимист». «Я просто смотрю на вещи здраво», — сказал он. «Ни за что не поверишь, что твой дядя спрятал бриллианты в таком простом, надежном месте, как лодочная банка». «Нет, это его очередной фальстарт. Нам надо тихо и спокойно подумать о будущем, забыв про всякие бриллианты». «Мое приданое!» «Брось! Я хочу принести тебе приданое. Я сказал, что мне не надо твоего приданного. Неужели Миллер из Холси-Корта не сможет прожить с женой без ее денег? В скромном довольстве учти, не в роскоши. Поначалу, конечно, придется экономить. Ты будешь готовить, а я мыть посуду. Нет, черт возьми, не буду. Посуду будет мыть твой дядя. Разумеется, он поселится с нами, так что пусть отрабатывает свой хлеб. Что толку иметь в доме опытного дворецкого, если не можешь приставить его к делу? Значит, договорились. Ты будешь готовить, твой дядя мыть посуду, прислуживать за столом, отвечать на дверные звонки, исполнять мелкие поручения, чистить серебро. Какое серебро? У меня есть маленький кубок. Я выиграл его в школе, в забеге, на четверть мили. А ты? А я буду лежать на диване с трубочкой и приглядывать за всем. Вот как? И, разумеется, вносить неповторимый миллеровский штрих. Снаружи послышалась тяжелая поступь. «Ну вот», — сказал лорд Авенхэм, — «я же вам говорил». И небрежным жестом он словно гейзер рассыпал бриллианты по столу.